Вдруг раздался топот торопливо приближавшихся людей и хриплый мужской голос. «Пустите меня!» — кричал мужчина. «Где наследник? Где наместник?» В зале поднялось смятение. Женщины в испуге плакали, мужчины кричали: «Что это? Покушение на наследника? Эй, стража!» Слышен был звон разбитой посуды, треск ломаемых стульев. «Где наследник?» — кричал ворвавшийся незнакомец. «Стража, охраняйте наследника!» — отвечали из зала. «Зажгите свет!» — раздался юношеский голос наследника. «Кто меня ищет?» «Я здесь!» Внесли факелы. В зале валялась беспорядочной грудой опрокинутая и сломанная мебель, за которой прятались участники пиршества. На возвышении наследник рвался из рук обнимавших его с плачем женщин. Тутмос в растрепанном парике, подняв бронзовый кувшин, готов был хватить им по голове всякого, кто приблизился бы к царевичу. В дверях показалось несколько вооруженных мечами солдат. «Что это? Кто здесь?» — кричал в испуге намарх. Тут только увидели виновника смятения. Какой-то голый, огромного роста человек, покрытый грязью с кровавыми рубцами на спине, стоял на коленях у самого помоста, протягивая руки к наследнику. «Вот разбойник!» — вскричал намарх. «Возьмите его!» Тутмос поднял свой кувшин, стоявшие у дверей солдаты подбежали к помосту. Израненный человек, припав лицом к ступенькам, взывал: «Смилуйся, солнце Египта!» Солдаты собрались уже его схватить, но в это время Рамсес, вырвавшись из рук женщин, подошел к бедняге. «Не троньте его!» — крикнул Рамсес солдатам. «Чего тебе нужно от меня?» — обратился он к великану. «Я хочу поведать тебе о наших обидах, государь!» Софра, подойдя к наследнику, шепнул ему: «Это Гексос. Взгляни на его лохматую голову и волосы. К тому же наглость, с которой он ворвался сюда, доказывает, что этот злодей не коренной египтянин». «Кто ты такой?» — спросил Рамсес. «Я Бакура, из отряда землекопов в Сихеме. У нас сейчас нет работы, так намарх Атой приказал нам...» «Это пьяница и сумасшедший!» — шептал в ярости Софра на ухо наследнику. «Как он говорит с тобой, государь?» Но Рамсес так посмотрел на намарха, что вельможа с подобострастным поклоном попятился назад.